Глава 9. Беглянки возвратились в тот же вечер. Для женщин это был триумф, для таитян хоть небольшое, но удовлетворение и явный конфуз для скелета. Омаата ударила в колокол на Блоссом-сквере, и весь поселок, за исключением представителей большинства, сбежался на площадь. И Тия, и Авапуи были в венках, словно готовились к жертвоприношению. Свежие и цветущие они звонко хохотали, блестя глазами. Ликованию их не было конца. Женщины ощупывали подружек, терли щекой об их щеки, легонько похлопали их. Подошел Парсел, дружелюбно погладил им плечи, приблизил лицо к их шеям, сделав вид, будто принюхивается. Все захохотали. Так таитянские матери ласкают своих младенцев. А Парселу нравилась кожа таитянок, нежная, благоуханная, словно тающая под пальцами. Омаата произнесла речь. В конце концов все уладилось. Женщины сами выбрали себе тане, а не наоборот. Когда она замолчала, все стали осыпать беглянок вопросами. Как-то они не мокли во время дождей, где отсиживались, чем питались. Но те упорно отказывались отвечать и только посмеивались, опустив ресницы, жались друг к другу и хранили про себя свою тайну. Вечером при свете Доэ-Доэ на рыночной площади начались пляски и песни, столь бурные и сладострастные, что даже Парсел ничего подобного никогда не видел. Уилли и Ропати не отставали от таитян. А когда Омаата вывела в круг Жоно, и он начал топтаться на месте, как медведь, раздались восторженные вопли. Потом отрядили делегацию за желтолицем. Никто на него не сердился. Он такой кроткий, такой вежливый. И Тия потерла щекой об его щеку, а кое-кто из женщин, желая утешить метиса, потерявшего выбранное им воина, стали заигрывать с ним, что не оставило его равнодушным. На следующий день Зюитвес сменился пассатом, а вместе с пассатом вернулись солнечные дни и ясные ночи, все в лунном сиянии. Таитяне, обычно считающие не дни, а ночи, установили, что Рождество перед Тани придется, по их исчислению, на 9-ю ночь 11-й луны. Эта ночь, как и все прочие, в любом месяце имела свое особое название. Звалась она Таматеа, что означает «луна на закате, освещающая рыб». Это было счастливое предзнаменование. И в самом деле Миане удалось к вечеру с одного выстрела уложить дикую свинью. Он отнес ее к Омаате, которая тут же принялась разделывать тушу, а женщины тем временем уже растапливали печь. Парсел решил направить Уайта к Мессону и к представителям большинства с предложением отужинать сообща вечером на Блоссом-сквере при свете луны, дабы отпраздновать всей колонии сочельник и вспомнить далекую родину. А через Миани он попросил таитян принять участие в празднестве перед Тани. Но уже меньше, чем через час, Парсел понял, что напрасно питает несбыточные надежды, и что существующее на острове положение не переделаешь. Все приглашенные ответили отказом. Маклеод передал через Уайта свои сожаления. Как раз сегодня он празднует сочельник в кругу друзей. Представители большинства весьма огорчены, но они ужинают у Маклеода. Парсел заподозрил, что хитроумный Маклеод воспользовался услугами все того же Уайта, чтобы пригласить к себе гостей. Мессон повел себя более грубо. «Велел передать, что ответа не будет», — смущенно пробормотал Уайт, передавая Парселу этот дерзкий отказ. «А секстант? Я отдал его Мессону от вашего имени». «И что он сказал?» «Сказал, ладно». Парсел удивленно поднял брови. «И все?» «Да. Вы хоть объяснили ему, как секстант попал ко мне?» «Да. Что же он сказал?» — Ничего. И ничего не поручил мне передать? — Нет. Парсел испытующе поглядел на Уайта. Да нет, метис никогда не солжет. Человек он до того добросовестный, что не только передает слово в слово то, что ему поручают, но старается даже воспроизвести интонацию, разыгрывает целые мимические сценки. Вот, например, когда он сказал «ладно», тут ж нельзя было обмануться. Настоящее мессоновское «ладно», хмурое и краткое. Ответы Таитян внешне были более чем учтивы. Они благодарят Адамо тысячу и тысячу раз. Они польщены, что всех мужчин и их трех женщин пригласили отужинать с Перетани, и они в отчаянии, что вынуждены отклонить приглашение по непредвиденным обстоятельствам. Парсел возился в своем садике, когда Миани принес ему этот ответ. — Они так и сказали, наши три женщины? — спросил он, поднимая голову. — Да. — А кто сказал? — Те Таити. — Да. Он говорил от имени всех. Миани потупился. Помолчав немного, Парсел спросил, — почему он стал здесь вождем? — Ведь на Таити твой отец более великий вождь, чем его. Те Таити старый, ему уже 30 лет. А если я приглашу его на ужин к себе домой, он откажется. И так как Парсел молчал, Миани поспешил добавить, — он говорит, что ты вовсе не Моа. — Значит, я солгал зря, — печально подумал Парсел. — Но раз уже начал, придется продолжать. Лгать его, лгать Миани. — А знаешь, я тоже не верю, — вдруг произнес Миани. Парсел взглянул на него с таким ошеломленным видом, что Миани расхотался. — Надеюсь, и ты тоже не веришь, Адамо. Парсел молчал, не зная, что ответить, но тут Миани хлопнул его по плечу и произнес серьезным тоном, без тени улыбки, — они не верят, что ты Моа, но верят, что я верю, поэтому всегда буду говорить, что ты Моа. Воцарилось молчание. Затем Парсел сказал, — к чему вся эта комедия? — Если бы я так не говорил, — Миани отвернулся, — я не мог бы прийти к тебе сегодня вечером. — А если ты не будешь так говорить и все-таки придешь, что тогда будет? — Они сочтут меня предателем. Парсел вздрогнул. — Вот уже до чего дошло, — медленно проговорил он и добавил, с трудом переводя дыхание, — кто же я тогда для них, если не Моа, сообщник Маклеода? Миани ничего не ответил. Потом взял руку Парсела, поднес ее к своему лицу и прижал к щеке. — Придешь? — спросил Парсел. — Приду, брат мой, — ответил Миани. В его глазах, устремленных на Парсела, сияла нежность. — Приду с Итией, — добавил он. — Как так? Они отпустят Итию, зная, Адамо, что никто не смеет командовать Итией. — Даже ты, даже я, — расхохотался Миани. В первый день Рождества островитяне отведали дикой свиньи, запеченной в одной печи, приготовленной одними руками, но каждый лакомился жарким порзнь. Таитяне в своем доме, большинство у Маклеода, меньшинство вместе с Итией и Миани, у Парсела, Мессон у себя. Через 3 дня, когда часы только что пробили полдень, в дверь Парсела постучали. Это оказался Уайт. Он не вошел в комнату, а остался стоять на пороге. — Маклеод прислал меня узнать, есть ли у вас рыба. Стол находился всего в 3 шагах от двери, а там на банановых листьях лежала рыба, белая, с перламутровым отливом. Но Уайт ничего не видел. Из деликатности он не поднимал глаз, и Парселу вдруг почудилось, что... Если он сейчас скажет «нет», Уайт, вернувшись к Маклеоду, скажет «нет», не добавив от себя ни слова. — Вы же видите? — произнес Парсел. Метис поднял глаза, оглядел стол, сказал «спасибо» и собрался уходить. — Уайт! — живо окликнул его Парсел. — В чем дело? — У вас нет рыбы? Уайт повернулся и сказал равнодушным тоном «ни у кого из нас нет рыбы». Парсел спросил по-таитянски его, Откуда эта рыба? Миани принес. Они ездили утром на рыбную ловлю? Да, — кратко бросила его, отведя глаза. И, вернувшись, не ударили в колокол? Нет. А кому, кроме меня, они дали рыбу? Никому не дали. Ловил Миани. Миани ловил рыбу для нас, для Уилли и Ропати. Наступило молчание. Затем Парсел сказал, они больше не хотят ловить рыбу для Перетани. Нет, не хотят. Вздохнув, Парсел обернулся к Уайту. Она сказала... Уайт тряхнул головой. Я понял, что она сказала. Спасибо. Уайт! Уайт замер на пороге хижины. Скажите, пожалуйста, Маклеоду, что я ничего не знал. Хорошо, скажу. Через два дня под вечер к Парселу зашел Джонс. Как и обычно, на нем было только парео. Я вам не помешал? Парсел захлопнул книгу и улыбнулся гость. Знаете, сколько в корабельной библиотеке было книг? Нет, не знаю. 48. А читать мне всю мою жизнь. Садитесь в кресло. Я лучше вынесу его на солнышко, сказал Джонс. Нагнувшись, он схватил тяжелое дубовое кресло за одну ножку, выпрямился, держа свою ношу на вытянутой руке, и под кожей от запястья до плеча выступила упругая сетка мускулов. Джонс сделал несколько шагов и, согнув колени, поставил кресло таким ловким и легким движением, что оно коснулось земли одновременно всеми четырьмя ножками, без всякого стука. «Браво!» — улыбнулся Парсел. Совершив свой подвиг, Джонс уселся с достоинством, потупив глаза. В комнату вошла его. Ропати! Крикнула она, подняв правую руку и помахала ею в воздухе, приветствуя гостя. Подойдя к юноше, она матерински нежным движением положила ладонь на его коротко остриженные волосы и улыбнулась. Джонс подставил ей щеку, устремив вдаль синие фарфоровые глаза. Вид у него был ласковый, но нетерпеливый, как у ребенка, который ждет, чтобы взрослые окончили свои излияния и отпустили его играть. «Волосы у тебя, как свежескошенная трава», — заметила его. Парсел перевел. «Вот еще, у меня волосы вовсе не зеленые», — возразил Джонс и захохотал. Потом снова нахмурил брови, наморщил короткий нос, сцепил на груди руки и с грозным видом стал щупать свои мускулы. «Маклеод и его клика ходили нынче утром ловить рыбу», — произнес он чуть ли не трагическим тоном. «Я видел, как они возвращались. Они несли кучу рыбы». Голос у него ломался, и последние два слова он выговорил фальцетом. Джонс покраснел. Он ужасно не любил, когда голос подводил его. «Что ж тут такого?» — заметил Парсел. «Да, но они не позвонили в колокол!» — с негодованием крикнул Джонс. «Они лучше сгноят рыбу, чем с нами поделятся!» «Плохо!» — проговорил Парсел и умолк. «На худой конец! Они могли бы не давать рыбу таитянам, отплатили бы им той же монетой! Но нам! Что мы им сделали?» Парсел пожал плечами. «Знаете что?» — сказал Джонс, кладя ладони на колени и воинственно выпятив грудь. — Давайте пойдем завтра ловить рыбу. Уилли, вы и я. — Превосходная мысль, — прервал его Парсел. — Я понимаю, что вы собираетесь делать. Вернувшись, позвоним в колокол и раздадим всю рыбу. Джонс широко открыл глаза, сморщил свой короткий вздернутый нос и сложил рот в форме буквы О. — Ну что ж, — продолжал Парсел, — не давая ему времени заговорить. «Пойдите, предупредите Беккера и накопайте вместе с ним червей, а то скоро стемнеет». Он поднялся, проводил Джонса до калитки и постоял немного, глядя ему вслед. Джонс шагал по Уэст-авеню ровным шагом, закинув голову и расправив плечи, отчего мускулы напряглись у него на спине. «Чему ты улыбаешься?» — услышал он голос его. Парсел оглянулся. «Какой милый мальчик! Смешной и милый!» И добавил, не спуская глаз удалявшегося Джонса, «как бы мне хотелось иметь сына!» «Да услышит тебя Этуа!» — подхватила его. Меньшинство вернулось с богатым уловом, но великодушный жест Парсела не оказал желаемого действия. Таитяне отказались от рыбы. Большинство милостиво приняло дар, но, вернувшись после очередной рыбной ловли, не отплатило любезностью за любезность. Только Ваа милостиво участвовала в этом разделе и в последующих. Что касается Мессона, то он либо действительно не знал, либо делал вид, что не знает, откуда берется рыба, которую подают ему к столу, и по-прежнему не отвечал на поклоны кормивших его людей. Прошел январь. Его заметно отяжелело, и начала считать дни, вернее, ночи, остававшиеся до родов. По ее расчетам, роды должны были прийтись на шестую луну, и, как она надеялась, на последнюю ее четверть, которая считалась благоприятствующей, а если Эатуа внемлет ее мольбам, то на чудесную ночь Эротеоереоре, что означает «ночь, когда рыбы поднимаются из глубин». Она немало гордилась тем, что первым на их острове увидит свет сына Дамо. Это казалось ей счастливым предзнаменованием, сулившим ребенку славное будущее. Вообще-то таитянки не отличались плодовитостью, и капитан Кук считал это свойство свидетельством мудрости Всевышнего, учитывая свободу нравов и скромные размеры острова Таити. Во всяком случае, пока еще одна только его готовила стать матерью, и лишь в апреле выяснится, в каком доме еще ждут младенца. Однако в конце марта у таитянок появились кое-какие подозрения. Предстоящее событие казалось малоправдоподобным. До поры до времени женщины считали, что та, на которую падали их подозрения, просто чересчур разжирела от сидячей жизни. Однако в апреле сомнения развились. И когда Ваа в день после ночи Туру, ночь, когда рыба соседствует с крабами, появилась на рынке, чтобы взять причитающуюся ей долю свинины, женщины, стоявшие в очереди, сразу замолкли при виде ее недвусмысленно пополневшего стана. В течение двух недель новость эта занимала умы и сердца островитянок, а Итиа даже сложила несколько вольную, но простодушную песенку об этом событии. Но когда первая волна веселья улеглась, таитянки прониклись к Ваа уважением. Во время раздела она во всеуслышание заявила, что согреет вождя большой пироги, и, видимо, сумела сдержать свое обещание. Апрель принес с собой также и разочарование. Плохо уродился Ямс. После уборки Ямс строго распределили по едокам. Каждый вырыл рядом с домом яму и заложил туда полученную долю. Кроме того, островитянам посоветовали по возможности экономить личные запасы, чтобы дотянуть до следующего года, не трогая дикорастущего ямса. Его хотели сохранить в качестве неприкосновенного резерва на случай, если в следующем году урожай будет еще хуже. Как-то в начале мая Маклеод велел передать Парслу, что он, мол, случайно проходил мимо ямы черных и заметил, что она опустошена больше, чем наполовину. При таком расточительстве черные, само собой разумеется, того и гляди, бросятся собирать дикий ямс и нанесут ущерб плантациям, которые решено сохранить в качестве резерва. Маклеод просил Парсела вмешаться в это дело и посоветовать таитянам экономнее расходовать запасы. Просьба Маклеода имела достаточно веские основания, в чем Парсел убедился лично, заглянув в яму таитян. Он решил поговорить с ними от своего собственного имени, даже не упомянув про Маклеода. Но с первых же слов натолкнулся на самое искреннее непонимание. Природа на Таити родит все в изобилии, и даже мысль о том, что можно урезывать себя сегодня ради завтрашнего дня, показалась собеседником Парсела сумасшествием, настоящим «ма-ма», на которые способны одни лишь перетань. Ну, хорошо, не будет ямса на плантациях, зато останется дикорастущий. Не будет дикого ямса, останутся плоды. Не будет плодов, но уж рыба-то наверняка останется. До тех пор, пока мужчина, умеющий орудовать гарпуном, в силах держать его в руках, с голоду он не умрет. Парсел несколько раз начинал свои разъяснения и никого не убедил. А через час понял, что таитяне считают его вмешательство неуместным. Он распростился с ними и ушел.